«Зовет по срочному делу Южаков», — тоже сухо ответил Козин и тут же исчез. Встревоженный Индирский спрятал наган за пазуху, вышел на улицу. С моря дул пронзительный ветер, черная завеса тьмы рассекалась летящими полосами снега. Едва перешагнув порог ревкома, Индирский увидел Фиону. Потом Илью Петровича Щербинина, Южакова и Козина, прислонившегося к стене. «Почему здесь Фиона? Неужели пожаловалась?» Индирский сунул руку за пазуху, нащупал рукоятку нагана. «Явился по вашему приказанию», — начал он, обращаясь к Южакову. «Именем революции ты арестован», — крикнул Южаков, вставая. «Оружие на стол, подлец!» Индирский выхватил наган, молниеносным ударом сбил висящую керосиновую лампу и, стреляя наугад, выскочил на улицу. Ревком напасть на Булгина не решился. Предупрежденные Индирским, елагинцы приготовились к обороне, а сил для решающего штурма у партизан по-прежнему не доставало. В начале мая в ревком явился иссушенный голодом и долгой таежной дорогой охотник. Пошатываясь, прошел он от двери до стола и рухнул на скамью. Южаков кинулся было к нему, но охотник, путая русские слова с якутскими, сказал: «Я проводник Джерге, привел из Якутска отряд коммунисимов, охотскому совистскому ревкому. Недалеко отсюда на нас напали белые. Скорее на помощь, а то пропадут коммунисимы». 2 месяца шел по зимней тайге отряд, посланный якутским ревкомов, но в каких-нибудь 2-3 переходах красный заметил Матвейка Паук, промышлявший в тайге белку. Он примчался и сообщил о приближении отряда. Елагин устроил засаду, и большую часть красных бойцов перебили. Лишь небольшая часть этого отряда была спасена партизанами Южакова. Нежно дымились облака. Море было ясным и беспредельно синим. Воздух влажным и звучным. Но Андрей не замечал пиршества красок. Внимание его приковал серый силуэт японского крейсера, выраставшего из воды медленно, но непреклонно. Несмотря на ранний час, жители высыпали на берег. Первый корабль Охотск всегда ждал, как престольного праздника. На этот раз нетерпеливая радость ожидания сменилась тревогой. Крейсер бросил якорь и навел свои орудия на городок. Напрасно Южаков разглядывал в бинокль крейсер. На палубах было пустынно, и обессиленно висел флаг с восходящим солнцем островной империи. Вот ведь душемотатели. Сидят по каютам, а пушками пугают. «Как называется крейсер?» — с сердцем спросил Южаков. «Санто», — ответил Андрей. «Ты понимаешь по-японски?» «Вывески читаю». «Что такое Санто?» «Имя какого-то самурая». От Санто отчалила шлюпка с 2 парламентерами. Они пригласили представителей городской власти на крейсер. На переговоры отправились Илья Петрович Щербинин и Василий Козин. Все оказалось необычным на японском крейсере. Перед кают-компанией пришлось снять болотные сапоги и надеть матерчатые туфли, и потом много кланяться, отвечая на поклоны командира, и неловко было сидеть на бамбуковых татах, держа на отлете сандаловые палочки для еды, завернутые в папиросную бумагу, и пить рисовую водку, саке из крошечных рюмочек. Василий даже позавидовал Щербинину. Тот не замечал цветных фарфоровых тарелочек с непонятными кушаньями, ни гейшу с синим расшитым цветами сакуры кимоно. Он с интересом смотрел на японца. «Почему на военном корабле гейша?» — удивился Василий и посмотрел на японца. Скуластый, с седым бобриком волос полковник был весь радушие предупредительности. Василий прислушался к его сюсюкающему голоску, пытаясь угадать, Куда же он клонит свой разговор?